Брук с трудом поднялась. Шаркая тапочками, подошла к решетке, отделяющей ее от бескрайних просторов, и стояла, не отрывая взгляд от трепещущего в ожидании бури моря. «Милая, можешь принести мне плед? Становится холодно. Только тот, что мне подарили на день рождения. Поищи, он должен быть где-то в коробке». «Да, миссис Дорти, сию минуту». Эллен замешкалась на пороге, не желая бросать свою подопечную. Она чувствовала, что что-то не так. Не могла не чувствовать, но и противиться просьбе тоже не смела. Тихо колыхнулся почти прозрачный тюль, отделяющий комнату от балкона, и старушка осталась одна. Это было так просто, так правильно. Сделать один шаг, податься дальше за решетку и разделить со своим мужем, которого она даже не помнит, эту вечность. И почему я не сделала этого раньше? Зачем вы это делаете? Тихий голос заставил старую женщину вздрогнуть. На пороге стояла Елена и с выражением бездонной грусти в глазах смотрела на чуть дрожащие крючковатые пальцы, вцепившиеся в решетку, отделяющую их от бескрайнего моря. Брук Доэрти улыбнулась и сделала шаг назад. Прислонившись спиной к металлическим прутьям, ощущая их леденящий холод через тонкий домашний костюм, она морщилась от боли. Долго стоять было настоящей мукой. «Я просто устала и, кажется, достаточно искупила свою вину». «Вину?» — удивленно приподняла брови молодая женщина. Она видела, как мучается ее подопечная, все чаще поглядывая на стоящее чуть в стороне кресло, но не двигалась с места. «Я же тебе говорила! Я потеряла дочь!» «Я знаю», — прошептала Элен. «Но ты не знаешь, как!» — улыбнулась старушка. «Газеты всего не напишут, а точнее, никогда не напишут правду. Хотя в чем-то они были правы. Клэр действительно пропала. Но в этом виноваты не только те, кто забрал ее у нас, но и мы. Я и Даррен». Ее помощница занервничала. Было видно, как внутри нее все сжалось, а потом взорвалось на тысячи острых осколков. «Я вижу, ты понимаешь, про что я говорю. Возможно, ты даже видела ее. Мою Клэр. Она пропала в той гостинице. Зеленая собака, кажется. Ты там работала. Так вы знали, что я замешана, и все равно взяли меня?» Элен была в смятении. «Почему?» «Во-первых, мне хотелось цепляться за тебя, чтобы не забыть, чтобы выпить эту чашу до дна. Может, это трусливо, и надо было давно решиться на то, на что сразу решился мой муж, когда ушел из жизни. Но мне всегда казалось, что все наоборот. Жить и мучиться — вот настоящая цена за то, что мы натворили». Брук закашлялась и тут же застонала. Опять боль прострелила в поясницу. Она уже готова была сдаться и пойти сесть в свое уютное кресло, пусть не снимающая полностью боль, но способная сделать ее терпимее. «Что же вы такого натворили?» Молодая женщина была взволнована. Впервые в жизни, казалось, она не знала, что ей делать — помочь старушке или не лезть. «Она же пришла к нам тогда. Живая, можно сказать, здоровая, если не считать побоев на лице. И рассказала, как трое ублюдков насиловали ее несколько часов, а потом собирались». Старушка судорожно вздохнула. Она задыхалась от эмоций. Она выпрыгнула и убежала. Такая была боевая моя Клэр. Если бы я только чуть больше ценила ее, верила в нее, все было бы по-другому. «Так она все-таки сбежала?» — нахмурила брови Элен. «Да, и пришла к нам. Она просила о помощи. Впервые в жизни. Но мы не слушали. Больше заботились о репутации». Брук хрипло засмеялась и опять поморщилась от боли. Сейчас так смешно об этом говорить. Какие все-таки мелочные иногда бывают порывы у людей. Тонкая занавеска трепетала от порывов усиливающегося ветра. Вечерело. И стоило бы зайти в дом, но не старая женщина у металлической решетки, не молодая женщина, стоящая в проеме балконной двери, не двигались. Внизу бушевал океан, вспениваясь и бросая волны на берег, и кричали взбесившиеся чайки. «Может быть, это ничего бы и не решило?» — прервала молчание Элен. «Но вы сказали, что это во-первых. Значит, есть во-вторых?» Брук цокнула языком и, ухмыльнувшись, покачала головой. «Заметила, да?» «Ну, я видела, как ты страдаешь. Наверное, сама не замечая этого. Но твое лицо выдавало все, что творится на душе. И мне было приятно видеть твои страдания. Приятно было осознавать, как ты мучаешься». Лицо молодой женщины стало непроницаемым. Уголки губ расслабились и опустились. Межбровная складка разгладилась, глаза спрятались под опущенными веками. Сейчас ей можно было дать лет на 10 больше настоящего возраста. Несколько секунд она, не мигая, смотрела на старушку, даже не скрывая всю неприязнь и отвращение, которое испытывала. «Вы, кажется, просили плед?» Голос был ледяным, как и поднявшийся ветер. Развернувшись, она вышла с балкона, только колыхнулась занавеска, и простонала стеклянная дверь. Брук улыбнулась ей вслед и ничего не ответила. Ни к чему были разговоры. Они все равно ничего уже не решали. Развернувшись лицом к бушующему океану, она прикрыла глаза, слушала набирающую обороты бурю и вспоминала. Она хотела думать только о дочери, о своей Клэр, но мысли путались, и перед взором мелькало совсем не то. Вот она участвует в съемках фильма. Умелые руки наносят макияж, красивое платье стягивает напряженное от волнения тело и не дает дышать. Голос чуть дрожит, но с каждым дублем, с каждой сценой она становится увереннее, и вот уже получает истинный кайф без примеси страха. А вот их свадьба. Даррен тогда сиял даже ярче, чем его невеста, от счастья и немного от выпитого в предвкушении виски. Их фотографии, счастливые молодые лица, попали тогда на первые полосы газет, взбудоражив больше самой церемонии. Рождение дочери. Мимолетное воспоминание. Полное боли и апатии. Как появилось, так и ушло. И сменилась кадрами маленьких девочек, толпившихся у небольшой сцены, чтобы впитывать каждое ее слово, ее крошки. Сложно было признаться, но, кажется, пора. Чужих деток, занимающихся у нее в студии, женщина любила больше, чем собственную дочь. Клэр. Все воспоминания о ней были наполнены грустью, болью, злостью, апатией и раздражением. Перебирая их, словно слайды, Брук, Дороти все больше хмурилась. Не хотелось уходить вот так, не найдя ничего хорошего. «Видимо, я и правда была ужасная мать», — грустно подумала старушка и, глубоко вдохнув, навалилась на решетке всем телом, оттолкнулась от небольшой скамьи для ног и полетела вниз. Туда, где бушевал океан.